Третье. Вражда богов. Еще в античном политеизме были многочисленные проявления унижения сакрального, которые можно отнести к предвестникам богохульства. Однако богохульство вышло на новый виток своей истории только тогда, когда утвердилось безоговорочное притязание монотеизма на исключительность, отраженное Ветхим Заветом. Столетия до и после наступления новой эры характеризовались конкурирующими притязаниями божеств, приверженцы которых яростно враждовали друг с другом. Оскорбление верований оппонентов было таким же эффективным средством борьбы в этих спорах, как и возмущение спорящих сторон, когда другие принижали их собственные убеждения. Иудаизм. Единый ревностный бог, который отчаянно хотел, чтобы его унижение было отмщено, а израильтяне были ему верны, это был нормативный идеал, а не историческая реальность. Вера в Яхве отнюдь не исключала признание других богов и прагматичного отношения к ним в течение долгого времени. Согласно Ветхому Завету, поклонение израильтян золотому тельцу в отсутствие пророка Моисея стало символом незаконного идолопоклонства. В Северном Израильском царстве культ Ваала процветал при царе Ахаве, не в последнюю очередь благодаря его жене, финикийской царевне Иезавели. Узурпатор Иеуй, убивший Иезавель, черпал свою легитимность, среди прочего, в борьбе за Яхве и против Ваала. Он приказал жестоко убить его последователей, разрушить храм Ваала в столице и построить на его месте уборную. Здесь видна наиболее типичная черта еврейской истории – попытка объединить народ под знаменем исключительной веры в Яхве. Легендарный исход из Египта под предводительством Моисея, несмотря на то, что его преследовали войска фараона, послужил поразительным основополагающим повествованием, доказывающим чудесное всемогущество Божьей силы. Позже сформировалась память о великой империи царей Давида и Соломона, ведомых Яхве, которая была мифически преувеличена именно из-за своей недолговечности. Когда молодой правитель Южного Иудейского царства, царь Иосия, захотел покончить с многолетней зависимостью от могущественной империи Ассирии, он сделал это наперекор проникшим в Иудею ассирийским культом. С помощью широкомасштабной программы восстановления религии, центром которой должен был стать Иерусалимский храм. Отныне Яхве нужно было поклоняться безраздельно, и этому богу должны были поклоняться только в одном месте. Были не только разрушены конкурирующие места поклонения, убиты жрецы и храмовые проститутки, но и уничтожены святилища Яхвы за пределами Иерусалима. В краткосрочной перспективе политика Иосии привела к поражению, даже падению Южного Иудейского царства, к Вавилонскому завоеванию Иерусалима в 587 году до н.э., к разрушению храма и к депортации населения. Гибель государства, однако, не означала конец народа, в отличие от Северного Израильского царства, которое уже было ликвидировано ассирийцами в конце 8 века до н.э., и население которого было рассеяно. Автономные еврейские общины, проживавшие на тот момент компактно в Вавилонской Месопотамии, сумели сохранить и даже отшлифовать свою религиозную идентичность. Даже без жертвенного служения они поклонялись своему Богу и надеялись на восстановление Иерусалимского храма. Словесные нападки пророков на неверность еврейского народа своему Богу были важным катализатором, как и их резкое непринятие традиционных культов. Надежда на восстановление храма оправдалась в 538 году до нашей эры, когда по указу персидского царя Кира евреям было разрешено вернуться в Иерусалим из вавилонской диаспоры. 80 лет спустя при персидском царе Артаксерксе I священник и юрист Эзра в ходе второй волны обратной миграции составил обширный комплекс законов. Он кодифицировал культовую службу в Иерусалимском храме и установил Тору в качестве обязательного закона для всех евреев. Эзра взял с народа клятву следовать всем правилам, записанным в кодексе. Они, в частности, предусматривали обособление от язычников и запрещали смешанные браки. В принципе, это заложило основы для особого еврейского пути в древнем мире. В отличие от окружающих народов Ближнего Востока, евреи поклонялись только одному Богу, которого они понимали как универсального Бога par excellence. Этот особый путь маленького народа был подвергнут испытанию противостоянием с превосходящими по силе державами, гегемонами региона. В то же время среди евреев существовала большая напряженность из-за множества внутренних группировок. Другим вызовом стало знакомство с греческой культурой под властью Птолемеев и Селевкидов. Некоторые представители еврейского народа эллинизировались, некоторые даже отказались от своей религии, что в свою очередь привело к радикализации еврейской ортодоксии. При селевкидском правителе Антиохии IV, начиная со 175 года до нашей эры, противостояние достигло своего апогея, хотя детали событий не ясны, а разграничение между реальными событиями и последующими интерпретациями спорно. Согласно общепринятой версии, ориентированная на эллинизм светская аристократия решила, что Иерусалим должен был стать греческим полисом. Среди прочего, планировалось создать гимназию, место для физических тренировок. Обнаженные атлеты под защитой Геракла и Гермеса занимались борьбой, что должно было стать нестерпимой провокацией для верной Торе части населения. Согласно рассказу Флавия Иосифа в иудейских древностях, эллинистическая партия хотела отказаться от законов отцов. В конце концов, когда первосвященник Менелай посягнул на сокровищницу Иерусалимского храма, чтобы выполнить свои обязательства по выплате дани царю, это спровоцировало восстание. В последовавшей за этим суматохе Антиох IV при поддержке Менелая совершил еще одно религиозное святотатство. Он осквернил святилище, войдя в него, чтобы завладеть драгоценной утварью. Классическое культовое преступление, которое в любом греческом или римском храме также считалось бы святотатством. Демаркация и ненависть к евреям. Знаменитые религиозные указы селевкидского правителя считаются кульминацией усилий по эллинизации. Всем евреям в Иерусалиме и Иудее было приказано под страхом смерти оставить старые обычаи и традиции, такие как соблюдение субботы, а также заколоть свиней и воздвигнуть жертвенные места для чужеземных богов. Эти события также оспариваются. Последние исследования отрицают систематическое религиозное преследование и интерпретируют соответствующие сообщения как основополагающий миф о восстании Маккавеев. Однако решающим для дальнейшего развития стал религиозно-политический ход Антиоха IV. Селевкид, униженный своим отступлением из Египта, к чему его вынудили римляне, и спровоцированный восстаниями, отреагировал на падение своей легитимности дальнейшей сакрализацией своего правления. На празднике он изображал Бога, появившегося в кругу всех известных богов и требующего поклонения ему как Богу в рамках городских культов в качестве акта лояльности. Живой царь-бог не представлял проблемы в контексте политеистических культов. Однако в Иерусалиме это спровоцировало восстание Маккавеев и привело к установлению династии Хасмонеев. В течение последующего столетия Хасмонеи смогли управлять в значительной степени независимым государством, в котором различные фракции, такие как фарисеи, саддукеи или есеи, ни в коей мере не были дружественны друг другу. При Хасмонеях неевреи были изгнаны, насильственно обращены в иудаизм и убиты, что оказало длительное негативное влияние на репутацию хасмонеев среди соседей. Растущая еврейская община все больше и больше дистанцировалась от своего египетского, греческого, а затем и римского окружения. Именно в это время впервые возникла сильная ненависть к евреям с ее многообразными негативными стереотипами, для обозначения которых позже появятся термины «антииудаизм» и «антисемитизм». Здесь невозможно адекватно объяснить сложные политические, правовые, экономические и религиозные причины ненависти к евреям, но можно сказать, что эта ненависть была результатом процессов взаимного отторжения. Взаимное словесное и символическое унижение подпитывало эту динамику. Кульминацией их стала резня 38 года нашей эры в египетской столице Александрии. Если следовать рассказу еврейского ученого Филона, современника описываемых событий, то в этом центре еврейской диаспоры обострился спор об александрийском гражданстве между евреями, с одной стороны, и греками, и египтянами, с другой. Слабый римский префект также нес значительную часть ответственности. Во-первых, согласно Филону, городской сброд поносил временного правителя Ирода Агриппу I и высмеивал его окружение. Затем синагоги были осквернены возведением изображения императора. В кульминационный момент конфликта еврейские дома были разграблены, а их жители вырезаны самым жестоким образом. Зачинщиков погрома позже наказал римский император. Такие погромы мобилизовали укоренившиеся стереотипы и образы религиозного врага. Эти образы были воплощены в словах египетским литератором Апионом, который также сыграл роль в Александрийской резне. Его утраченный труд можно восстановить по направленной против него речи Иосифа Флавия «Контра Апионем». Почему евреи, если они хотят быть гражданами Александрии, не поклоняются тем же богам, что и другие жители? Провокационно спрашивал Апион. В своих храмах, утверждал он, в другом месте иудеи поклонялись ослиной голове. Возможно, самой сильной клеветой была легенда о ритуальном убийстве, связанная со святотатством Селевкида Антиоха IV. Его кощунственное вторжение в Иерусалимский храм Апион оправдывал якобы освобождением узника. Правитель нашел там пленника грека, откормленного для ежегодного человеческого жертвоприношения иудеев. Этот каннибалистический обряд всегда завершался клятвой о вечной вражде с греками. Другим камнем преткновения для Апиона, как и для других антиеврейских полемистов древности, были ритуальные еврейские предписания, такие как запрет есть свинину, соблюдение субботы или обрезание. При римлянах ненависть к евреям еще больше возросла, в том числе из-за некоторых особых прав по сравнению с греками, которые гарантировал им Рим. Но внутреннее напряжение усилилось в том числе и потому, что начало римского правления в Палестине в 63 году до нашей эры, с которым одновременно закончилось и автономное самоуправление, благочестивые евреи считали Божьим наказанием. Разве завоеватель Помпей также не осквернил святая святых, войдя туда, что сделало его позорный конец в 48 году до нашей эры справедливым божественным приговором? Нечто подобное можно сказать и о фактически успешном правлении царя Ирода, который был чрезвычайно лоялен к римской оккупационной власти. То, что он пытался требовать от своих подданных клятвы верности Риму и своей собственной персоне, раздражало благочестивых евреев, уклонявшихся от любых клятв. В свете растущего мессианизма, ожидания неизбежного прихода Спасителя в конце времен, на протяжении десятилетий нарастало скрытое сопротивление римскому господству. Оно чуть не вспыхнуло открыто, когда император Каллигула, в ответ на то, что евреи разрушили его статую в провинции, приказал правителю Сирии поставить статую императора в Иерусалимском храме. Только стойкое сопротивление Публия Петрония, не желавшего спровоцировать войну и убийство императора в Риме, предотвратили эскалацию на этот раз. Но даже период послаблений при императоре Клавдии, который, например, увещевал александрийских граждан не втаптывать в грязь ни один из их еврейских обрядов поклонения их Богу, не смог предотвратить окончательную конфронтацию в Палестине. Провокационные инциденты вокруг храма участились, римские солдаты демонстративно обнажали свои интимные части тела или разрывали свиток Торы. С убийства римского гарнизонного отряда в 66 году нашей эры началось открытое восстание евреев против Рима. Оно закончилось их полным поражением, взятием Иерусалима, разрушением храма и полным присоединением Иудеи к Римской империи в качестве провинции. Это поражение было предопределено не в последнюю очередь внутренней разобщенностью евреев. В качестве особого религиозного унижения римские победители постановили, что ежегодный храмовый налог по-прежнему должны платить все евреи, но теперь в пользу языческого бога, особо охранявшего столицу Рима, Юпитера Капитолийского. Это привело к новым восстаниям. По словам историка Диона Кассия, последний величайший акт еврейского сопротивления – восстание Бар-Кохбы в 132-135 годах нашей эры – было вызвано желанием императора Адриана воздвигнуть на месте разрушенного храма святилище Юпитера. Божьи воины провозглашенного мессии Бар-Кохбы, готовые умереть, оказали упорное сопротивление. В соответствии с пророчеством в числах, 24 глава, 17 стих, его имя могло быть переведено как «сын звезды», однако в позднейшей раввинистической традиции утвердилась трактовка «сын лжи», то есть «ложный мессия». В конце концов, восставшие евреи были полностью уничтожены. История Иудеи, как замкнутой территории и центра еврейского народа, закончилась с преобразованием Иерусалима в римскую колонию Элия Капитолина. Унижение тех или иных святынь в течение длительного времени сопровождало взлеты и падения еврейской государственности. Культ властителя. Иудаизм, сосредоточенный на едином боге Яхве, возможно, в древности долгое время стоял особняком. Но еще до возникновения христианства в римском мире существовала объединяющая религиозная скрепа, которая удерживала вместе раздробленный мир региональных и групповых культов. Культ правителя. Уже македонский царь Александр Великий познакомился с такими культами во время завоевания Азии. Однако особенно распространенным это явление стало на позднем этапе Римской Республики при переходе к единовластию. Безусловно, сыграло свою роль то, что Цезарь и его римляне познакомились с культом фараонов в Египте, классической стране царей-богов. Изначально там и в других восточных частях империи фараон почитался как бог. Цезарь и большинство императоров были возведены в статус государственных богов – дивус. Как правило, после смерти императора сначала возводили в ранг богов решением Сената, а затем окончательно обожествляли в акте посвящения его преемника, который одновременно тем самым приобретал свою собственную легитимность. Их изображения были особо защищены от унижения. Согласно указу Тиберия, под страхом смертной казни запрещалось заменять голову статуи Августа на другую, как это было принято с обычными изображениями. Также не разрешалось показываться обнаженным перед такой статуей или носить портрет императора на монете или кольце при посещении общественного отхожего места или публичного дома. Как люди могли создавать божества, так они могли и устранять их. Если божество уже умерло, так что его уже нельзя было убить, то атаковали атрибуты его божественности, его имя и его культ. Или выбирали более оскорбительные варианты, разрушали места поклонения умершему богу, как это произошло с Калигулой. В крайних случаях переходили к полному уничтожению всех уцелевших свидетельств, что, вероятно, и было целью в случае с Домицианом. Частным эпизодом литературного унижения обожествленного императора является известная сатира на апофеоз обожествления покойного императора Клавдия, дошедшая до нас под названием «Отыквление». Контекст его происхождения настолько же неясен, насколько однозначен ее смысл. Недостойному Клавдию отказывают в допуске в сон богов на небесах. Вместо этого он изгоняется в подземный мир, где должен влачить свое будущее существование на равных с рабами-вольноотпущенниками. Стало быть, после смерти его ждет не обожествление, а подлинное разобожествление. В целом, культ правителя выполнял важную интегрирующую функцию для огромной Римской империи, которая выросла из небольшого города-государства и практически не имела других надрегиональных средств идентификации. Кроме того, повышалась легитимность светского правителя, способного окружить себя божественной аурой. Однако, чем более обязательным становился государственный культ, тем больше он вступал в конфликт с религиями, отстаивающими монополию на культ и на истину. Сначала это были иудеи, в Иерусалимском храме которых император Калигула хотел поставить свою статую. Согласно Филону Александрийскому, этот император довольно грубо обошелся с делегацией александрийских евреев из-за их отказа. «Итак, вы — богоненавистники или богохульники?» — безжалостно обратился он к ним. «Вы не верите, что я Бог, я, который уже признан всеми другими, но вы верите в Бога, который для вас безымянен?» В связи с такой культовой конкуренцией активное обращение иудеями прозелитов могло показаться римлянам, особенно римским императорам, угрожающим. Многие антиеврейские меры римского императорского периода могли быть продиктованы именно этими соображениями, в особенности запрет на обрезание людей нееврейского происхождения. Светоний утверждает, что в молодости, во время правления Домициана, он присутствовал при проверке 90-летнего старика на предмет того, обрезан ли он. Тот же император якобы казнил своего родственника, консула Флавия Климента, по обвинению в атеизме, а его жену Флавию Домицилу отправил в изгнание, предположительно потому, что они оба склонялись к иудаизму. Однако становилось все более и более очевидным, что государственному культу бросала гораздо больший вызов другая, новая религия — христианство. Христианство. Появление и распространение христианства в ранний римский и имперский период говорит о привлекательности веры в Бога, не привязанного к определенному месту. В этом отношении оно напоминало другие предложения на рынке религий, переживавшим в то время бум, особенно мистериальный культ Митры, тайный элитарный культ, который был популярен в Римской империи, начиная с первого века до нашей эры. На первых порах христиане оказывались в конфликте с другими религиозными общинами. Уже в ранний период возникла конфронтация с иудаизмом, при том, что изначально христианство было ничем иным, как одной из ветвей иудаизма, наряду с другими. Согласно деяниям апостолов, иерусалимский диакон Стефан был первым свидетелем веры, принявшим мученическую смерть, побитый камнями за богохульство. Против него перед высшим советом были приведены ложные свидетели, утверждавшие, что они слышали, как Стефан говорил оскорбительные слова против Моисея и Бога. В ответ Стефан произнес длинную речь, завершившуюся видением Сына Человеческого на небесах одесную Отца. Именно этим утверждением, верой в Иисуса как в ожидаемого Мессию, Стефан, очевидно, вызвал обвинение против себя. Иудеи громко закричали, заткнули уши, вытолкали диакона из города и забили его камнями до смерти. Подобная участь позже, в 62 году нашей эры, постигла брата Господня Иакова. Несколько раз угрожали расправой и Павлу. С одной стороны, отчуждение привело к обвинению христианства в ереси со стороны светских и религиозных представителей евреев. Они доносили на христиан римским правителям, не в последнюю очередь заботясь о собственных привилегиях. Эти евреи ни в коем случае не хотели, чтобы их отождествляли с новым суеверием, с последователями Иисуса из Назарета, смутьяна, который бесславно погиб на кресте. С другой стороны, христиане быстро освободились от своих еврейских корней, усилили свою миссию среди язычников и шаг за шагом активизировали антииудейскую полемику. Вскоре после середины II века христианский апологет и мученик Юстин первым в своем диалоге с Трифоном сформулировал важные обвинения против иудеев, которые позже были подхвачены Тертуллианом и церковным историком Евсевием. На руках иудеев была кровь не только многих пророков, но и самого Господа Иисуса. Вы убили Христа и не знаете покаяния. Иудейский мятежник Бар-Кохба угрожал христианам самыми суровыми карами, если они не будут отрекаться и хулить Иисуса Христа. Разрушение Иерусалимского храма и окончательное изгнание иудеев из этого места отныне рассматривалось христианскими полемистами как справедливое Божье наказание. Позже обвинение в убийстве Христа было сформулировано Августином около 400 года, что в последующие века имело катастрофические последствия. Но полемика с язычниками с самых ранних времен также была острой. Рискованная миссионерская деятельность началась еще в апостольские времена. Апостол Павел чуть не принял мученическую смерть в Иконии. После чудесного исцеления местные жители поклонялись ему и его спутники Варнаве как богам и стали приносить им жертвы. Два миссионера разорвали на себе одежду, подчеркивая свой статус смертных людей, и проповедуя против старых языческих богов. Согласно деяниям апостолов, иудеям тогда удалось поднять народ против Павла. Его побили камнями и выволокли за город, но он пришел в себя. В Эфесе Павел снова оказался в опасности из-за своей проповеди против идолов. Рукотворные не боги. Серебряных дел мастер по имени Деметриус взбудоражил своих коллег-ремесленников, которые, как и он, зарабатывали на культовых изображениях Артемиды. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Услышав это, они исполнились гнева и воскликнули: «Велика Артемида Ефесская!» Только с большим трудом удалось отговорить народ от насильственных действий против миссионеров. Многие приверженцы старых культов считали новую христианскую веру подозрительной, в лучшем случае эксцентричной, а в худшем – преступной. Августин сообщал своей североафриканской провинции еще около 400 года, что всякий раз, когда язычник встречал христианина, он указывал на него пальцем, смеялся над ним и оскорблял его как глупого и умалишенного. Инсинуации и насмешки особенно вызывали божественная природа Христа и идея воскресения. В Римской империи часто циркулировали массовые теории заговора против христиан, очень похожие на те, с которыми уже сталкивались евреи. Примерно в 200 году нашей эры христианский апологет Минуций Феликс составил список распространенных клеветнических высказываний против его веры: тайные собрания, сексуальные оргии, поклонение ослиной голове, ритуальное заклание живого ребенка и питье его крови. Кроме того, говорилось о колдовстве и магии. Было принято изображать чудотворца Иисуса как колдуна. В 196-197 году Тертуллиан сообщает, что некий человек, обратившийся из иудаизма, вероятно, в качестве своего рода оплаченной живой рекламы, пронес по улицам Карфагена рисунок, на котором была изображена фигура, одетая в тогу, с ослиными ушами и копытом, держащая в руке свиток. Под картинкой было написано: «Христианский бог – ослиный ублюдок». От иудеев и первых христиан эти обвинения и слухи позже будут перенесены на другие группы, на средневековых еретиков, а также на воображаемую секту ведьм. Возможно, обвинения христиан в ненависти к человеческому роду, о которых Тацит сообщает в контексте первых гонений на христиан при императоре Нероне в 64 году нашей эры, уже имело корни в подобных слухах. Конечно, наветы и обвинения, с которыми сталкивались христиане в первые века своего существования, выходили далеко за рамки таких зловещих теорий заговора. Помимо ограниченного участия в общественной жизни и морального ригоризма, агрессивный язык тогдашних христиан отталкивал нехристианское окружение. Труды таких апологетов, как Климент Александрийский или Тертуллиан, полны язвительности и сарказма по отношению к конкурирующим религиям. Апостол Павел не особенно стеснялся в выражениях, когда писал, что нечестивые язычники, исполненные всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненные зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, хвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Не очень-то приятный способ выражаться. В первые 250 лет, или около того, отдельные гонения и местные погромы свидетельствуют о восприятии христиан как чужой, даже враждебной группы. Гонения, вероятно, приобрели новый, более систематический характер только во время короткого правления императора Деция, который своим эдиктом о жертвоприношении хотел сделать имперский культ общеобязательным, возможно, чтобы умилостивить разгневанных богов. Прежде всего, однако, религиозный культ весьма целенаправленно применялся здесь как политическая скрепа для разросшейся всемирной империи, охваченной серьезными кризисами. Речь шла прежде всего о получении одобрения и установлении конформизма, а не об исключении нелояльных граждан из общества. С точки зрения государства, жертвоприношение было для императора актом религиозности и одновременно знаком лояльности. Каждый житель Римской империи должен был предстать перед комиссией и совершить жертвоприношение, после чего получал свидетельство. Эта мера не была направлена исключительно на христиан. Многие из них смогли избежать возможных санкций благодаря прагматичному подходу, например, отправив приносить жертвоприношение раба-язычника. Однако для сторонников жесткой линии, таких как епископ Киприан Карфагенский или Тертуллиан, компромисс был неприемлем. Любое идолопоклонство должно было рассматриваться как высшее оскорбление Бога. В своем противостоянии государственным властям мученики, такие как епископ Карп, отрицали существование древних божеств, порицали их как бессильных, а их изображение как творение рук человеческих. Слава убитых мучеников и престиж оставшихся в живых исповедников усилили фундаменталистские претензии ранней церкви на истину. В то же время возникли споры и первые внутренние разногласия по вопросу о том, как поступать с отступниками. При этом репрессивная религиозная политика римского государства временами усиливалась. Император Валериан в 257-258 году объявил жертвоприношение обязательным для христианских епископов, диаконов и пресвитеров. Эдикты императора Диоклетиана и его преемников против христиан, которые добились многих миссионерских успехов в предыдущий период, но в то же время воспринимались как потенциальный источник беспорядков из-за внутренних разногласий, стали кульминацией и одновременно поворотным пунктом гонений. Предписания включали разрушение христианских церквей, а также репрессивные меры против тех, кто отказывался поклоняться, вплоть до пыток и казней. Хотя по своей суровости они намного превосходили все предыдущие меры, преемник Диоклетиана Галерий совершил эффективный разворот и признал попытки побудить христиан вернуться к старым законам и старому порядку римлян провалом. В своем так называемом «Эдикте толерантности», изданном в 311 году, Галерий вновь предоставил христианам право быть христианами и восстанавливать свои места собраний. Отныне в их обязанности должно было входить молиться своему Богу о благе государства. Императору Константину предстояло вскоре сделать решительный шаг вперед. То, что он достиг своего единоличного правления под знаком христианского Бога, он понимал как мандат этого Бога на урегулирование всех внутрихристианских споров в качестве арбитра. Был проложен путь к превращению христианства в государственную религию. Тем самым принижение других религий достигло нового уровня.